Высокое целеполагание означает, что задачи, которые стоят впереди, всегда будут больше, чем те, которые решаются сейчас. Означает, что все переживания современные, которые кажутся крупными сейчас, сознательно или неосознанно, сопоставляются с главной, впереди стоящей целью, и таким образом приобретают надлежащий им в действительности масштаб. Они обретают свое подлинное, незначительное место и прекращают разрушать нашу психику, так как, образно говоря, овчинка оказывается овчинкой, и небо уже не заслоняет. Высокое целеполагание означает также, что человек прежде всего реализует именно себя, свои возможности, и все преобразования окружающей действительности начинают с самого себя. Думаю, здесь не надо особо оговаривать положение, что высокая цель – это добрая цель, то есть такая, достижение которой не приносит зла или вреда кому-либо другому или другим. Она достигается не за счет счастья других. Ни один из известных из истории или из нашего личного бытового опыта злых людей долго не жил и здоровым не был. Его эволюция, исход его судьбы, как правило, практически без исключений были жестоки и убийственны по отношению ко всему и к его ближним. Не идет из памяти моей случай, сконцентрированный до высокой стадии символа, либо до жанра некой философской притчи. Как-то осенью наша группа отправилась в кафе «Восток» на встречу с француженкой русского происхождения мадам Натали Дроен, которая с успехом у себя в стране проводит занятия в группе гармонического движения. И вот приехала к нам, чтобы познакомиться отечественников со своими принципами, обменяться сведениями и опытом. При входе в кафе, отдавая входные билеты, я обратил внимание на то, что на меня пристально, с некоторой полуулыбкой, как на знакомого, смотрит билетерша. Пожилая, хорошо за 70 женщина, расплывшаяся, как квашня. Но смотрит и смотрит, чего не бывает. И вдруг, когда я уже проходил в дверь, она сказала: «Здравствуй, Юра! Не узнал?» Я гляжу на нее, да, совершенно не узнаю, и голос ее мне ничего не говорит. Но вдруг какие-то ассоциации в мозгу молнией зазмеились, когда я вгляделся в ее выцветшие глаза и сквозь напластование лет узнал в них те очи, что были когда-то совсем иными, и ответил спокойно, будто не произошло никакого моего потрясения при встрече с ней, якобы 70-летней. «Здравствуй, Лена». Это была моя университетская однокурсница, и было ей к тому времени, следовательно, 50 с чем-то лет. Мы прошли в зал, и началось прекрасное общение с грациозной француженкой Натальей Владимировной, которой по лицу дашь лишь максимум 40 лет, а фигурка которой – идеальное тело женщины лет 30. Затем мы прошли с ней в спортзал, где она показала нам свои вдохновенные и пластичные упражнения. Так вот, мадам Натали 70 лет. Она мать 7 детей и бабушка бесчетного количества внуков. Ее кредо: через психику мы строим свое тело, а через тело просветляем психику. И эту гармоническую идею, как полыхающее знамя, несет она через континенты и десятилетия, чтобы сделать как можно краше жизнь как можно большему числу людей. И молодеет при этом, в отличие от Лены, которая, как я узнал от нее после, живет сама, собой, для себя. Вот так, на одном клочке пространства и времени, встретились два парадоксально противоположных типа, два принципа отношения к себе, а стало быть, к своему собственному здоровью, и столкновение этих метеоров с яркостью ослепительного взрыва озарило на практике решительно, что есть путь истины, а что – путь в никуда. О высоком и далеком позитивном целеполагании, как об одной из гарантов нашего здоровья, мы будем говорить сейчас весьма конкретно. И я вполне сознательно хотел бы обратить ваше, читатель, внимание на то, что цепь ниже следующих фактов и аргументов будет выстроена по вполне определенному принципу. Он заключается не только в том, что каждый из них будет и в количественном, и в качественном отношении развивать общую мысль, но и в том, что примеры эти будут как бы двуплановые. На совершенно равных правах перед нами предстанут как люди знаменитые, так и люди обычные, такие как все. Это значит, что различается лишь выбор и масштаб цели, но суть работающего целеполагания является единой для всех. Да, плоть и душа — единый суть. Тем не менее, капитан нашего корабля находится на своем посту в рубке, и к голове, к сознанию мы обращаемся прежде всего.